Вдох, задержка. Держим задержку, выпускаем животик, глаза в межброви. Опять чувствуем свое тело легким, таким как шарик воздушный, но вот еще чуть-чуть и должно у вас улететь. Как выходим, помним, да, вдох и выдох в ноги. Упражнение не заканчивается, еще концентрируемся на своем теле. Сглотнули. Угу. И сейчас ручками покрутим. Встаньте так, чтобы не задеть стенку. Марина, аккуратнее, там стенка. Угу. Большие пальчики в кулачки. На задержке крутим. Лена, аккуратнее сзади, да? Угу. Да. Прикрою. Дверь. Лен, да выйдите, у нас тут вон в центре прям это, угу, да, вот, посмотрели, чтобы не стукнуть и не стукнуться. Это у меня был, что? Нет, я просто сейчас, чтобы посмотреть. У меня был один случай, мы, там мужчина все хотел не ударить никого-то, короче, он треснулся от кирпичный столб, и это было ужасно, то есть это звук такой был нехороший. Вот, естественно, потом вся тренировка была вот под вот эти вот. Поехали. Вдох, задержка. Легко крутим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Выдох. Вдох, задержка. Раз, два, назад, три, четыре. 5. Легче. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Выдох. Вдох, задержка. Вверх-вниз. Еще легче. На носочки выходим, взлетаем. 2, 3, чуть побыстрее. 4, 5, 6. В грудной клетке прогиб. 8, 9, 10, 11. 12. Выдох. Мощнее вдох. И раскрываемся. Раз. Два. Руки повыше поднимаем. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Выдох. Быстрый вдох. Выдох. Еще быстрее. Еще. Еще. Длинный вдох. Успокаиваемся. Мягкий выдох. Еще раз вдох. И выдох. Хорошо. И наклончики поехали. Раз, два. Раз, два. Стараемся в плоскости работать. И включаем таз. Таз тоже в сторону выводим. Угу. Чуть замедлились, добавляем руку. Выдох. Вдох. Саша, вперед не наклоняйся. Выдох. Лучше не так низко. Вдох. Выдох. Вдох. И упираемся рукой в бедро, верхний, вытягиваем себя. Не, подождите, не падайте вниз. Тянемся, вот почувствуйте ногу и ладошку. Вот эту всю линию прочувствуйте. Тянемся. И с выдохом поехала рука вниз, взяли за ногу как следует. И дышим здесь. Висим, отдыхаем, дышим. И чувствуем натяжение всего бока. На вдохе махнулись, выдох. Нижняя рука в бедро. Верхний, вытягиваемся под углом. Тянемся. Чувствуем пятку, чувствуем верхнюю ладошку. И поехала рука вниз. Верхняя рука на ухо. Отдыхаем, спим, дышим. Расслабьте лицо, повисите, очень приятное упражнение. Оно включает вот все фасции тела, то есть то, по которому быстрее всего проходит энергия у нас, не по мышцам даже, а по фасциям, то есть как вот по такой оболочке. На вдохе махнули, поднимаемся, руки на крестец, продолжаем разминку, голова на месте, крутим тазом по окружности. И в другую сторону. Хорошо, подняли правую коленочку, работаем. Пятку приводим к ягодице, плечи не напрягаем, активнее бьем себя по ягодице пяткой. На другую сторону. Дышим, дышим, дышим. Здесь большие мышцы, они требуют много кислорода, много праны. Вообще счастье, оно в бедрах живет, запомните. Все думают, оно где-то внутри нас. Да, в бедрах оно. Закончили. Встали боком. Перекаты. Две ширины бедер. Под 45 градусов стопы подняли, пяточку садимся. Раз. Вытолкнулись на левую. Два. То есть пятка первая поднимается, последняя опускается. Угу. И тоже здесь мощно-мощно дышим. Вперед не наклоняемся, лучше держать спинку ровной. Угу. Чтобы у нас все напряжение уходило в бедра. Хорошо, закончили, развернулись. Перекаты. Носочки, пяточки. Тоже прочувствуйте все движение. Вот ощущение поверхности ваших подошв. Займитесь, да, ногами наконец. А то до них вот руки не доходят. До ног руки не доходят. А это то, вот, чем мы ходим по бренной земле, да, вправо-влево. Вот, разомните, это очень полезно. В крия-йоге есть такое понятие адхар, то есть их 16. Адхар — это точки входа. И первые адхары — это вот здесь вот. То есть точка входа энергии. Поэтому, когда стесненная обувь, неудобно, ходим, да, все сжато, она страдает просто, мы теряем энергию. Вместо того, чтобы подпитываться от матушки земли, мы наоборот теряем. Хорошо, выходим на начало коврика. Несколько циклов Сурья Намаскара. Угу. Стопы вместе. Вдох, руки вверх, потянулись, посмотрели. На руки, выдох, наклончик. Лоб дотянули до голени, со вдохом прогнулись, увели ноги назад, отжались, чатуранга, выдох, вдох, собака вверх, сжали ягодицы, выдох, собака мордой вниз, вытолкнулись руками, проваливаемся лопаточками между плечей, смотрим в пупок, дышим. И радуемся. Топчемся пяточками, дотягиваем по одной пяточке. Подсгибаем коленочки и по одной дотягиваем. Вот так вот. Раз, два. Вот так вот. Раз, два. Вот, вот, вот так. Раз, два. Да, да, да, да, да. На вдохе посмотрели вперед, подошли, наклончик, выдох. Со вдохом толкнулись вверх, подняли руки, выдох, опустили. Еще раз на начало коврика. Вдох, руки вверх, посмотрели на руки, выдох, наклон. Со вдохом прогнулись, посмотрели вперед, увели ноги назад, отжались вверх в нижнюю планочку, чатуранга. Вдох, собака вверх. Выдох, собака, мордой вниз. Завернули голову внутрь, смотрим на свой пупок и радуемся. У кого пятки не лежат, вот по одной пяточке дотягиваем, попеременно топчемся. Не подходит. Лучше проваливаться грудной клеткой к полу. Дышим. Угу, да, вот это вот. Очень хорошо. Дышать. Угу, дышим 5. Дышим 6. Не подходим. Со вдохом посмотрели вперед, подошли к ручкам. Выдох, наклон. Со вдохом толкнулись вверх, подняли руки. Выдох, руки вниз. И третий раз на удержание. Стопы вместе, тадасана. Прочувствуйте ее. Даю несколько секунд. Прочувствовать. Это поза, это асана. Она имеет свою энергетическую структуру. Вот представьте, что сила гравитации туда, в центр Земли уходит. Вот через ваши стопы туда есть связь с центром Земли. С энергией Земли, с этим вот ядерным реактором. И макушкой мы улетаем в космос. Именно поэтому человек рассматривается как система чакр. От самых тяжелых нижних чакр до самых высших. И вот почувствуйте себя вот на этой линии космической. От центра Земли до космоса. Что через вас проходит огромный столб энергии. И вы просто должны научиться им пользоваться. Хорошо, на вдохе подняли руки вверх, смотрим на руки, лоб не морщим, вытянулись руками и плечи опустили вниз, копчик слегка под себя, не зажимаем поясницу. Дышим. Лучше дышать дыханием Уджхая. И с выдохом ушли в наклончик, уттанасана. Проследите, чтобы ваши нижние ребра лежали на бедрах. Угу. Вот. Подсогните коленочки. Ага. Еще. Чтобы... Да. И голову тянем. Голову тянем к голени. Дышим там внизу. Со вдохом прогнулись и удерживаем. Прогнутая спинка, ровная спинка прогнутая. Для этого коленочки подсгибаем. У нас также нижние ребра лежат на бедрах. И сбросьте напряжение, пожалуйста. Не нужно так вот с ужасом все это делать. Увели ноги назад, отжались. Держим чатурангу. Таз чуть-чуть выше линии корпуса, чтобы не зажимать поясницу. Дышим. Макушкой вперед тянемся. Пятками назад, прогнулись в грудной клетке, как крокодил выползаем, вдох, собака мордой вверх, сжали ягодицы и подняли коленки. Это у нас собака, это не кобра, это собака, у нас ягодицы железные должны быть, плечи от ушей, дышим. И мягко укатили собаку мордой вниз. Хорошенько, плотно ладошки прилипает у нас. Оля, очень короткая собака получилась. Совсем терьер. Кто-то делает... Некоторые делают таксу, а кто-то таких совсем обрубков терьеров. Дышим Уджхая, дышим, вдох, выдох. У нас удержание. И почувствовать, что это поза отдыха на самом деле. Что вы в ней можете спать и пребывать вообще вечно. На вдохе прогнулись, подошли к рукам. Уттанасану удерживаем, висим. Лоб тянем. Голени дышим. 5-6 дыхания обычного удержания. Проверяем, чтобы у нас нижние ребра лежали на бедрах. Позгибаем чуть-чуть коленочки. И тянем голову к голени. Дышим. Чувствуем, как мы нагреваемся. Вот это нам нужно. И как мы отсюда выходим? Мы слегка приседаем и толкнулись вверх, подняли руки. Дышим, смотрим на руки. Лоб расслабили, глаза можно в межброви. Опять оттуда энергию из космоса берем. Берем энергию Земли и чувствуем себя вот таким огромным, огромной электростанцией. Всемогущей. Всемогущими себя чувствуем. С выдохом опустили руки вниз, тадасаны, закрыли глазки. Несколько секунд отдыха. Хорошо. Руки на крестец. Цикл наклонов и прогибов. Рекомендую это упражнение делать, оно вообще суперское и очень быстро включает вашу энергетику. Только делайте, пожалуйста, правильно. У нас, еще раз напоминаю, все идет через вот такие маятниковые движения тазом через присед. Чем лучше вы будете присаживаться, тем лучше у вас будет прогиб. И прогиб мы делаем именно за счет таза. Хотя, смотрите, можно сделать за счет поясницы, за счет грудной клетки, за счет шеи, за счет коленей. И нам важно, чтобы... Вот смотрите, самые опасные какие места, как вы думаете? И шея. То есть там, где нету вот корсета. И, как правило, люди стараются, вот в йогу приходят, они первым делом выбирают то, что самое легкое. Прогиб за счет поясницы, за счет шеи. И потом, когда они пытаются сделать прогиб уже в грудной клетке и в тазу, у них тоже здесь все разболтано, и у них все туда уходит, в самое тонкое место. И оно поэтому травмируется. При этом у них недораскрыта ни бедра, ни грудная клетка, ни таз. Поэтому мы, вот самый акцент сейчас идем именно на таз. И у нас еще, вот за счет чего здесь вот прогиб идет? За счет вот растягивания паховой области. И для этого, чтобы у нас держалась поясница, мы в конце напрягаем ягодицы. Очень так хорошенько. То есть метафора, да, трусливая собачка, хвостик под себя, и сжимаем ягодицы, потому что у нас там чек на $1 000 000, чтобы никто не выдрал у нас его оттуда. Поехали, да, вдох, здесь мы садимся сначала, зачерпнули подбородком, раскатали живот по бедрам, уронили голову, здесь круглая спинка, копчик под себя пошел уже, идет вдох, трусливая собачка, ягодицы. Небольшое запрокидывание головы, выдох, снова зачерпнули подбородком, со вдохом скругляем спинку сначала, копчик под себя, задержка вверху, и снова здесь прогнулись, и копчик под себя в режиме своего дыхания, не задерживаем дыхание, самостоятельно работаем. И именно прочувствуйте вот это движение тазом вперед-назад. В конце обязательно включайте ягодицы, а то чек утащит. Угу. Здесь подбородок, наоборот, здесь вытягиваем, когда в наклон, да-да-да-да-да-да, вот оно. Угу. Здесь скругляемся, ягодицы, угу. И заканчиваем наклоном вперед, свисаем от танасани, уронили голову, взяли себя за локти, водопад, свисаем. При этом опять мы подсогнули колени, чтобы у нас живот лежал на бедрах. При этом у кого недорастянуто, еще и бедра работают. Зарабатываем счастье. Плечики расслабили, шею расслабили, лицо расслабили. Висим там и дышим. Это хорошее упражнение от бессонницы. То есть, если вам не спится ночью, прямо с кровати можно, не вставая, сидя на кровати, повисли вниз головой. Минутку повисели, прям буквально будильник положили. И помним, как мы выходим, подсогнули колени, толкнулись вверх. И мягкий выдох, руки вниз. И какое-то время постояли, потому что после долгих наклонов обычно идет такой удар в голову. Дорасслабили плечи, горло, лицо. И сейчас мы переходим к изучению наших точек. Сегодня у нас будет Вишну Грандха, она так называется. Это соответствует анахата чакре. Напоминаю, что чакры, они у нас находятся внутри тела. А снаружи у нас есть проекции, или так называемые кшетрам, то есть поле. Есть передняя проекция, есть задняя. Есть и боковые, конечно, но они достаточно сложные. Мы работаем, как правило, с передними и задними проекциями. Как мы находим? Ну, я буду для упрощения говорить, что мы работаем с анахатой чакрой. Накладываем руку на вот солнечное сплетение, ямочка у нас здесь. И мы руку накладываем так, что вот нижний край руки у нас находится на уровне этой ямочки. Тогда нам указательный палец дает там, где у нас находится сердце. И на грудине, вот этой косточке, которая посредине грудины проходит, мы находим точку Вишну Грандха. Она достаточно большая. В марматерапии она вот размера 4 пальца. То есть это большая такая сильная марма. Вот. И можно себя вот так немножко здесь вот ее оживить, постучать легонько. Понятно. Чего у тебя тут? Вот солнечное сплетение. Да. Здесь, да. Положил. Угу. Вот она здесь. Угу. Вот, видишь, прям да. Точно. Да. Нью-Йорк тут написано. Угу. Попробуйте, если достанете пальцем до спины, точно такую же точку, проекцию найти на позвоночнике. Зафиксировали эти две точки и попробовали мысленно вот ниточку провести между этими двумя точками. Вот на этой ниточке будет лежать, или на трубочке будет лежать ваша анахата чакра. Это вообще отдельная тема по чакрам. Есть про работы с чакрами. И единственное, что скажу, что анахата чакра – это есть переход человека от материального уровня к духовному. То есть все нижние чакры у нас там, они отвечают за материальный уровень. Здесь у нас духовная, она отвечает у нас за чувство любви. Хорошо. И сейчас мы с вами ложимся на коврике, мы сейчас ее проработаем, эту чакру. Раскинули ноги слегка так, чтобы вот почувствуете, что вы можете копчик слегка туда вот к полу, напрягая ягодицы, мы как бы копчик под себя подворачиваем. Угу. Легли руки к плечам, ладошки лежат на полу и без помощи рук начинаем поднимать корпус невысоко. И дышим при этом. Только за счет мышц спины. При этом мы понимаем, для чего мы делаем. Мы работаем как раз с нашей областью анахата чакра. Что на груди, что на спине. Головой не обязательно работать, да? И полегче. Дышим, дышим, дышим, дышим. Все дышат. Вот это упражнение, оно, в принципе, должно для вас быть очень приятным. И приучайтесь работать всегда в долгую. То есть не на усилие, а наоборот, на расслабление. Чтобы вы могли это упражнение делать, скажем, в течение 5, 8, 10 минут. И лежим, отдыхаем. Положили ладошку на ладошку, лоб на ладошку. И сразу расслабили плечи, шею, горло. Угу. Хорошо. И теперь руки к плечам. Поднимаем и ноги, и грудную клетку. Дышим. Стараемся дыхание уджая. И здесь вот то же самое. Нет, удержание. Просто удержание. Шалабхасана. И вот этот, помните, я просил вас копчик к полу сделать. Вот стараемся копчик туда больше к полу завернуть. Для этого включаем ягодицы. Высоко не поднимаем, лучше далеко уводить ноги. Вот представьте, что мы горизонт уводим ноги. Чтобы у нас было ощущение вытяжения. Дышим, дышим, уджая. Плечи уводим от ушей, как вот черепашка вылезаем из панциря, дышим. И серия суперменов. Правая рука вперед, левая назад. Взяли себя в кулачок. Угу. Так, да. Дышим, дышим. Угу. Поменяли руки. Такая стая суперменов. Веселых. Две руки назад, замок. Замок не выворачиваем, а вытягиваем себя выше, поднимаемся грудной клеткой. Угу. И стараемся замок разорвать еще в стороны, чтобы лопатки у нас прям буквально наехали друг на друга. Вывели руки вперед, подсогнутые, не вытягиваемся. Дышим раз, дышим два. Здесь самое главное, чтобы шея не зажималась. Четыре, дышим пять. Ощущение анахаты чакры, чтобы у вас уже чувствовалось. 9. Спасаем человечество. 10. И отдыхаем. Сразу раз. И растеклись по полу. Пошевелили плечиками, тазом. Стали жиденькими. Хорошо, ушли в позу ребенка. Вытянули то, что у нас сейчас работало. Спинку вытянули. Тазом ушли к пяткам. И продолжаем растекаться, размазываться. Сразу проверяем область шеи. Марина, плечи. Локти подсогнуты. Хорошо. И сейчас у нас будет один цикл Випарита Карани Мудра. Перевернутая поза, которая описана в самых древних книгах, трактатах по йоге. Ложимся на спину. Смотрите, посмотрите, как она выполняется. Кто не знает, кто знает, все равно посмотрите. Мы уходим в халасы, мы подталкиваем пятки, основание ладони и укладываем таз как будто в чашу. Это не березка. Дальше мы грудной клеткой наезжаем на подбородок, прогибаемся в спине. Поэтому у нас ноги в конце концов смотрят вверх, а у нас вот такая вот как бы мостик получается. И дышим здесь животом. Выход через халасану. Попробовали. То есть сначала мы откатились в халасану, потом подставили ручки, стараемся пальчики наружу выставить. Угу. Стараемся вот сюда развернуть ладошки в сторону. Вот так вот. Только палец. Большой палец стараемся не отделять, а то. Да, то есть мы подставляем, да-да-да. И больше здесь прогибаемся в грудной клетке И ноги постепенно уводим от себя, чтобы они, пяточки у нас вертикально смотрели в потолок. Напоминаю, что это не березка. Нам здесь нужно прогнуться в пояснице и наехать грудной клеткой на подбородок. И дышим, животиком дышим, вдох-выдох. Да, здесь должны быть сильные руки, запястья. Вот для чего мы занимаемся хатха-йогой, да? Мы укрепляем свое тело, делаем его стальным или алмазным. А лица счастливые. И мысленно из головы выталкиваем вот лишнюю кровь, натужение в ноги обратно. Сейчас будем выходить. Снова ножки закинули за голову и мягко раскатываемся, возвращаемся. Не шлепаемся тазом об пол. Угу. Раскатываем позвонок за позвонком. Хорошо. Небольшой отдых, несколько секунд. Такая микро-шавасана. И усаживаемся в удобную сидячую позу. Воспользуйтесь болстерами, рекомендую, чтобы вы могли долго высиживать сейчас.